Эпилог. Алена. Звонок мобильного телефона раздается настолько внезапно, что я выпускаю из рук кондитерский рукав, и шоколадный крем густой кляксой растекается по полу. «Здравствуйте», — робко произношу я в трубку. По номеру уже понятно, что это директриса детского сада, но вот зачем ей звонить в 2 дня — это загадка. «Добрый день. Вынуждена сообщить, что у нас проблемы». Ангелина Павловна сразу переходит к делу. «Проблемы? Опять?» По спине с лиской змейкой ползет тревога. «Снова?» — тяжело вздыхает директриса. «Кого на этот раз?» «Мальчика из старшей группы». «Ох, мысленно прикидываю разницу в возрасте и весовой категории. Настоящий великан против моих непоседливых хоббитов». «Ему не понравилась Пашина прическа, и понеслось». О том, что именно понеслось и как оно неслось, можно даже не спрашивать. За последние полгода мы проходили это так часто, что я уже сбилась со счета. Каждый раз я и Егор верили, что уже конец, все хулиганы детского сада наказаны, и никто не рискнет даже чихнуть в сторону моего сына, как Катя находила нового обидчика и проводила воспитательные мероприятия. «Сильно?» — нервно сглатываю. «Как и в прошлый раз. У парня синяк и ссадина. Защитница в порядке». «Слава богу». Облегченно выдыхая, сажусь на стул. «Ну, можно и так сказать», — с истеричным смешком говорит Ангелина Павловна. «Но родители мальчика уже выехали, так что поспешите». Уже зная, чем может обернуться любое промедление, собираюсь как на пожар. Оставив праздничный торт без крема и еще 2 коржей, я быстро переодеваюсь и еду в детский сад. По дороге успеваю связаться с Егором, рассказываю ему о звонке директрисы, отправляю голосовые сообщения 2 страдающим гиперопекой дедушкам, Черному и Тихому, а также пару раз репетирую извинительную речь. Последняя дается сложнее всего. Жизнь не готовила меня к тому, что в семье появится 5-летняя воительница. Более того, я и представить не могла, что чужой ребенок будет любить меня сильнее собственной матери, а мой сын станет любимым братом. Несмотря на свежий опыт в перемирии с другими родителями, мне все еще трудно быть смелой, не бояться последствий и доказывать, что моя задиристая девочка была права. Права, что бы там ни было. Права, вопреки моему собственному жгучему желанию извиниться и признать вину за кого угодно и за что угодно. «Вы уже здесь?» — встречает на крыльце директриса. «Замечательно. Идемте». Она разворачивается и важно семенит к своему кабинету. «Конечно», — шепчу я под нос. «Обязательно». Делаю глубокий вдох перед дверью приемной и иду навстречу хмурым родителям мальчика. «Я справлюсь», — говорю себе, делая первый шаг. «Это моя семья», — подбадриваю на втором. «Нас теперь много». Уголки губ сами растягиваются в стороны. И тут же чувствую горячую руку на своей пояснице. «Я с тобой. Я успел». Слышу на ухо. «Сейчас разрулим». Раздается за спиной, и кроме нас с Егором в кабинет заходят еще 2 дедушки. «Вот скажите, зачем я вообще сюда ехала?» Спустя 15 минут спрашиваю на улице у 3 мужчин. «Вы мне даже слова сказать не дали. Я как открыла рот, так и стояла, проветривала ротовую полость». «А что они нашу девочку буйной назвали?» Первым встает на защиту мужской диаспоры дедушка Черный. «И какая она им девка? Она вообще-то девочка». С таким возмущением гремит дедушка Тихий, что, кажется, Егор вот-вот начнет задаваться некоторыми вопросами. «Родная, они сами виноваты». Пользуясь тем, что дети уже в машине дедушек, под присмотром охраны, майор нахально сгребает меня в объятия. «Вот сами бы и разбирались, и с директрисой бы созванивались, раз вы такие умные». «Не, а как без тебя?» — разводит руками дедушка Черный. «Ты у нас мама, главная», — подпевает боссу дедушка Тихий. «Любимая, мы ж без тебя разнесли бы здесь все к хренам». Поглаживая мою поясницу, признается Егор. «Разнесли бы. Тут и спорить не о чем. А я, между прочим, торт пекла. Только сейчас вспоминаю о своем неудачном кондитерском эксперименте. Шоколадный!» Эти защитники меня все же растрогали, переносицу печет, и руки сами тянутся за упаковкой салфеток. «Тю!» — целует висок Егор. «Это всего лишь торт». «Не всего лишь. Дурацкие салфетки, как обычно, затерялись в недрах сумочки». «Хочешь, купим по дороге готовый. Заедем в лучшую кондитерскую Питера». Майор заботливо стирает первую соленую каплю с моей щеки. «Это был особенный торт. В честь важного события. Ничего не могу с собой поделать. Реву, как белуга, без причины и повода». «Ох, детка, да что с тобой?» «Мой красавец-майор, бесстрашный боец с криминалом, мафией и жестокими маньяками, меняется в лице и с испугом заглядывает в глаза». «Мальчик у нее будет». «Вместо меня сдается дед Черный. Ума не приложу, как он узнал о беременности». Однако не успеваю я удивиться, как дед Тихий авторитетно добавляет. «Или девочка. Врачиха еще сама не знает. Но мы всех вырастим, поставим на ноги и сделаем уважаемыми людьми».